Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. И даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так, очередь в кассу струится, так, дверь раскрыта, на улицу заходите. Так, я стою. И как-то так энергично стою, весело. Охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там, подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А это стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль и от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, — говорю, — примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, — говорит, — а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». Очень, говорит, обидно подобные факты видеть. Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто зачем стоит, шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. Это что же, говорит, в кино не пойди. Оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут производить такие жесты. Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом. Я хватаю за руки, извиняюсь, прошу прощения, и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть. «Извиняюсь, — говорит, — это не вы ли мне давеча рубль давали?» «Я что? Тут-то невнятное лепечу, а она продолжает. Тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила». Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова: – Совершенно, говорит, ни к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите, но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила. Говорят, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт.